Март 1914 года. Сон. Большая столовая в квартире брата матери, В.В. Голенищева-Кутузова. За столом вся семья дяди и много родственников. Она сидит рядом с теткой, женой дяди, которая вся светится, но в то же время покрыта темными пятнами. Тетка поворачивается к ней и говорит: «Я не боюсь смерти, но мне жаль оставлять их, семью». Проснувшись, поняла, что тетя больна и скоро умрет. Утром в тот же день дядя позвонил по телефону и сообщил, что у тети был новый припадок болезни, который у нее сидел уже продолжительное время, но сейчас ей лучше. Недели через три она умерла. В дворянском собрании на концерте Гофмана подошел к нам знакомый художник Цанглинский. Остро почувствовала в нем уходящую жизнь. На следующий день его отвезли в больницу, где пришлось сделать операцию печени, и через неделю он умер. В Америке, посетив знакомую семью и увидев их необычно живую девочку, определенно ощутила недолговечность этой девочки. Причем чувствовала страшную антипатию к няне девочки. Казалось, что она выпивает всю жизнеспособность девочки. Девочка умерла через несколько месяцев.